Ночной гость. В люк постучали. Тихо, но вполне явственно. Я с трудом разлепил глаза. Да, место для отдыха выбрано замечательно. В шлюзовой камере на холодном, покрытом шершавой керамической броней борту катера. Если я не получу воспаление легких, то буду обязан этим лишь теплоизоляции полетного костюма. Под головой у меня лежала сумка с ремонт-комплектом, а сантиметрах в 10 от вытянутой руки светился раскаленным жалом невыключенный паяльник. Присев, я потер лицо холодными ладонями. Какого дьявола автоматика поддерживает в шлюзе температуру окружающей среды? Морально готовит к обстановке на планете или экономит энергию? Ну что-что, а энергию экономить нам не требуется. Падая в джунгли, корабль повредил не реактор, а дюзы и половину всей автоматики. Впрочем, многое накрылось еще раньше, во время короткого, не больше 3 секунд, поединка с пиратским кораблем. Его деструкторы, настроенные на материал логических кристаллов компьютеров, вывели из строя большую часть корабельной электроники, прежде чем залп наших лазерных излучателей пробил защиту «Корсара». Вражеский корабль превратился в облако раскаленного газа, а мы пошли на вынужденную посадку. В люк постучали снова. Взглянув на часы, я вздохнул. 5 часов сна после 2 суток непрерывной работы явно недостаточно. Интересно, а барабанить-то в люк зачем? Не проще ли нажать кнопку? Я повернул голову на звук и лишь теперь осознал нелепость ситуации. Стучали не в дверь, ведущую во внутреннее помещение корабля. Стучали в наружный люк. Сон как ветром сдуло. Я коснулся плоскостного меча, висящего в магнитных ножнах на поясе, откинул фиксатор. Ничего способного противостоять атомарному оружию снаружи быть не могло. Сразу после посадки корабль включил генератор нейтрализующего поля. Ни лазерные пушки, ни деструкторы, ни термоядерные бомбы в нейтрализующем поле не сработают. Впрочем, какие лазеры могут быть на планете, где господствует феодальный строй? Наверное, это мое самое слабое место. Я не могу не открыть дверь, в которую стучат, пусть даже за ней неизвестность. С детства не терпел отключенных телефонов и запертых замков. Конечно, наружную броню Терры покрывали сотни детекторов, способных, помимо всего прочего, дать отличное объемное изображение пространства перед кораблем. Но ремонтом этих датчиков я как раз и занимался, когда меня сморил сон. Коснувшись управляющих сенсоров, я набрал комбинацию цифр, разблокирующих люк. Электронный замок был слишком прост, чтобы выйти из строя под ударом деструктора. По экрану климатических детекторов, их пощадил случай, скользнула строка символов, автоматически переведенных подсознанием в привычные величины. Атмосфера пригодна для дыхания, токсические примеси отсутствуют. Температура плюс 7 градусов, влажность 46%, скорость ветра 1,5 метра в секунду. Не самое уютное место. Повторным касанием я подтвердил команду на открытие люка. Тяжелая толща плиты медленно поползла вверх. Яркий белый свет включившихся ламп разогнал темноту перед люком, водяная мороси, оседающая на раскисшую землю. Узкая металлическая лесенка, уходящая вниз. Поваленные при посадке деревца, напоминающие обмотанной колючей проволокой саксаул. Никого. Я постоял, вглядываясь в темноту, жмурясь от мокрых касаний ветра. Никого нет. И быть не могло. Мы опустились посреди леса. Ну а если кто-то из туземцев и оказался поблизости, кораблю он по доброй воле не подойдет. Огромный металлический шар, в клубах пламени опускающийся на лес, выдвигающий толстые колонны опоры, ломающие, как спички, вековые деревья. Такое зрелище не для средневековья. А уж лезть по пятиметровой лестнице, на первый взгляд способной сломаться от малейшего прикосновения, колотить потом в овальный люк, ничем не напоминающий нормальную дверь. Это уж вовсе нелогичное поведение. Возможно, стучались все-таки изнутри? Или у меня слуховые галлюцинации? Я заблудился. Точно. Глюки. Я снова посмотрел в проем. Галлюцинации явно прогрессировали, переходя в зрительные, и уже приняли вид маленькой темной фигурки, стоявшей на лесенке на полпути к люку. «Я заблудился», — повторила фигурка тонким детским голосом. «Поднимайся», — велел я, протягивая руку. Ситуация становилась более объяснимой. Возможно, местные рыцари и не рискнут стучаться в спустившийся с неба шар, а вот заблудившийся и замерзший ребенок в первую очередь испугается ночного леса, а лишь потом таинственного замка. Крепко взяв мальчишку или девчонку за руку, я втянул его в люк. Мальчишка, лет 11-12, худенький, большеглазый. Цвет волос и кожи оставался загадкой, скрываясь под равномерным слоем жидкой грязи. Изодранные клочья ткани при хорошем воображении можно было счесть брюками и курточкой. «Ты один?» — спросил я с невольным состраданием, разглядывая неожиданного визитера. «Да, я заблудился». «Это и так понятно. Считай, что теперь ты нашелся». Я закрыл люк. Мальчишка стоял на месте, никак не реагируя на происходящее. Его не удивляли ни электрическое освещение, ни катер. Еще бы. Побродить в темноте полуголым по местному лесу, продираясь через колючий кустарник и не менее шипастые деревья, после этого сил на удивление просто не останется. Первым делом мальчишке была необходима горячая ванна. Потом можно будет заняться лечением, кормлением, выяснением места жительства и ответами на неизбежные вопросы. «Идти можешь?» — я легонько похлопал гостя по плечу. Придерживая мальчишку за руку, я вошел в лифт. Когда кабина остановилась, и мы оказались в широком коридоре жилого уровня, он прошептал: «Тепло». Босые ноги оставляли на белом ворсистом покрытии пола бурые следы. Я с сожалением вспомнил, что большинство автоматов-уборщиков вышло из строя, а до ремонта руки еще не доходили. Мало, слишком мало человеческих рук на моем корабле. «Заходи». Открыв дверь своей каюты, я провел его в ванную. Мальчишка пока не задавал никаких вопросов, и меня это вполне устраивало. Чем меньше он запомнит из происходящего, тем лучше для него. Когда он объяснит мне, откуда появился, то получит пару таблеток сильного снотворного, а затем полчаса полета на флайере и пробуждение на пороге дома. Корабль останется у него в памяти, как красивая волшебная сказка. В крайнем случае на планете появится легенда о добром чародее из заколдованного железного замка. Я установил температуру и напор воды, вскрыл упаковку бактерицидного мыла. Мальчишка наблюдал за моими действиями с пробуждающейся искоркой интереса. «Давай, забирайся. Сюда». «Сюда» означало ванну, двухметрового диаметра емкость из розового пластика. Вряд ли мальчишка с этой планеты встречался с чем-то подобным. «Я сам. Я помогу тебе, не стесняйся». Мальчишка взглянул на свои лохмотья. «А мне уже и нечего стесняться». Я помог ему снять остатки одежды, поставил в ванну. Дальнейшее больше всего напоминало выкапывание картофеля из раскисшего осеннего поля. Минут через 10 я критически взглянул на результат своих усилий. Мальчишка выглядел вполне по-земному, слегка загорелый, темноволосый пацан, исцарапанный в самых неожиданных местах. Серьезных ран, хоть это хорошо, не было. Сменив воду, я усадил его греться, а сам вышел из каюты. Возникающие проблемы лучше решать как можно быстрее и с наименьшей затратой сил. Я достал из нагрудного кармана пластинку внутрикорабельного фона. «Ланс, ты занят?» На плоском экранчике возникло лицо второго пилота. Судя по всему, он выбирался из узкой трубы, забитые паутиной проводов и вскрытыми коробочками логических схем. Даже не подозревал, что на корабле есть такие закоулки. «Не слишком, капитан. Заканчиваю настройку внешних детекторов». Я усмехнулся. Вещь нужная, но запоздалая. «Ты можешь подойти ко мне в каюту?» «Конечно, капитан», — с готовностью отозвался Ланс. «Что-то случилось?» Я коротко обрисовал ситуацию. Ланс тем временем выбрался из туннеля и, не прерывая связи, направился к лифтам. Краем уха, прислушиваясь к плеску за полуоткрытой дверью, я объяснил Лансу задание. «Мальчишку надо накормить, напичкать лекарствами, хорошенько расспросить, выяснить, где расположено его селение, и доставить на флайере прямо к порогу». «Ясно». Ланс уже спускался к нам в тесной капсуле скоростного лифта. Фон он продолжал держать перед собой, и я заметил мелькнувшую на его лице тень. «Капитан, вы поручаете это задание мне как самому младшему?» — обиженно спросил он. Я примиряюще улыбнулся. Настоящая причина была еще обиднее. Ланс разбирался в ремонте электронных схем немногим лучше меня. «Да, ты старше его лет на 5. Вам будет легче найти общий язык. Надо побыстрее избавиться от нашего юного гостя и продолжить подготовку к старту». Из открывшейся двери лифта появился Ланс, на ходу пряча фон в карман комбинезона. Коротко спросил: «Он еще в ванной?» Я кивнул. «Можешь вытаскивать его из воды, вытирать и приступать к кормлению. Управься побыстрее, хорошо?» Ланс хмуро пообещал: «Обязательно, капитан. В кадетском корпусе мне часто давали в подшефные трудных новичков. Опыт имеется». Я с трудом подавил улыбку. Ланса я знал достаточно долго, чтобы не обращать внимания на напускную свирепость. В бою 17-летний пилот мог хладнокровно прирезать пару-другую противников, но беззащитному мальчишке он не даст даже шлепка. Прикрыв глаза, я погрузился в дремоту. «Имею я право еще на час сна, пока Ланс будет возиться с юным туземцем? Капитан!» Я взглянул на Ланса, прогоняя сонное оцепенение. Такого удивления в его голосе не было даже после поединка в храме Вселенной, когда я убил непобедимого Шоррея Менхама, владеющего мечом, раз в 100 лучше меня. «Капитан!» — уже тише повторил Ланс. «Простите, но на каком языке вы разговаривали с мальчиком?» Наш ночной гость стоял за Лансом, кутаясь в огромное пушистое полотенце и с любопытством поглядывая на пилота. «Глупый вопрос. На стандартном галактическом, конечно, других я не знаю». «А знаете, капитан», — тихо возразил Ланс, — «а на галактическом мальчишка не понимает ни слова». Усталость окончательно лишила меня способности соображать. Я упрямо повторил: «Мы говорили на стандарте, Ланс». «Откуда он может знать галактический язык? Планета крайне отсталая, корабли на нее опускаются лишь случайно. Согласно справочникам, общаются туземцы на нескольких местных диалектах». Я подошел к мальчишке, опустился перед ним на корточки, спросил: «Ты понимаешь меня?» «Да». «А то, что говорит мой друг?» «Нет». До меня начало кое-что доходить, но все еще слишком медленно. Я тупо спросил: «Каким языком ты владеешь?» Мальчишка зевнул. После горячей ванны он совсем размяк, его неудержимо тянуло в сон. «Русским». Я так и сел. А Ланс разочарованно спросил: «Так что же, это и есть земля, принц?»